нашел, бутаршину проглотил. И газил глазами нефтяник Леонозов, одетый, как всегда, с иглы, обшивал его один лишь Делос, лучший портной. Чесал лохматую бороду Розов, выставляя на показ свои стоптанные сапоги. Вертит, черт, миллионами. Ситец держит давеча. Пришли к нему студентки билет на благотворительный концерт продавать. Предложили самый почетный за 100 рублей. А он уперся: дорого. Предложили за четвертак, тоже не взял. Сторговал за рубль. Студенты его начали позорить, а он: я сегодня вам чек на 20 тысяч послал, на библиотеку. А в театре и на галерке могу постоять. Все равно больше одного акта не выдержу. Смоет. Шли, рассаживались, ждали, пока совещание откроет граф Алексей Александрович Бобринский, сахарозаводчик, главный конкурент Родзянке, тот в северную столицу переметнулся, на запад глазом косит. Хохол чертов. С Гучковым трется, с Англофилом. Бобринский поздравил собравшихся со свободою, дарованной культурным и деловым сословием государем-императором, самодержцем российским. И слово предоставил Юлию Петровичу Гужону. Тот черт никому не открывал, что будет главным докладчиком, а не все гасконцы эти самые, вроде нехристи православ, такие же мыльные. Заговорил, однако, хорошо. Сразу взял быка за рога, этого не отнять. Мы, деловые люди, понимаем царский всемилостивейший манифест как последнее слово добра, обращенное к бунтовщикам. Хватит. Теперь, отныне и навсегда, пусть воцарится мир и благоденствие у нас на родине. Теперь требования всех слоев, даже самых бедных, удовлетворены. Теперь работать на благо и расцвет державы. Для того, однако же, чтобы наша помощь государю была более действенной, мы, пользуясь дарованным правом организации союзов и партий, должны сегодня же возвестить России о создании Московского союза фабрикантов и заводчиков. Похлопали. Далее Гужону предстояло сказать главное. И это главное он и его единомышленники понимали не по вкусу обожаемому монарху. Однако же он сам все отдал, значит, теперь надо вовремя застолбиться, на то и дума, чтобы там работать, через нее к министрам подбираться. Что мы, деловые люди России, считаем ныне самым главным? Развитие промышленности. Ни в одной стране Европы нет такого рынка сбыта, как у нас. Нигде нет такого резерва рабочей силы. Ни в одной стране мира так не ощущается недостаток капитала, и у правительства, которое ищет сейчас заем, и у населения. Капитал не так легко производить, как людей, к тому же рождающиеся не приносят с собой оборотных средств. Посмеялись одни громче, другие сдержаннее. Асташов хранил непроницаемость. «Сегодня свобода, а завтра от тюрьмы откупайся». К чему сводятся мои предложения? Кредит и капитал нам может дать за граница. Больше получить неоткуда. Какова предпосылка для притока капитала? Широкое поле приложения. Я должен открыто и безбоязненно сказать, что нынешние казенные железные дороги в России – убыточны. Тишина в зале. Согласны-то все, но молчат. Слышно, как муха летает, глазами друг на дружку косят, будто кони на ипподроме, когда на финиш вырвались. Я предлагаю нашим депутатам поставить в Государственной Думе вопрос о передаче казенных железных дорог в руки частных компаний.